Глава 24. Через некоторое время я перестал пытаться запомнить дорогу или хотя бы следить за ней. В Павловске, если это все еще был Павловск, Катя сворачивала слишком много раз. То ли специально кружила по зеленым улочкам, избавляясь от слежки, то ли просто не знала пути попроще и покороче. Если он вообще существовал. А когда мы выехали на загородную трассу, и Катя снова вдавила газ, давая волю мощному двигателю, я и вовсе перестал смотреть в окно и откинулся на спинку. На все воля богов. И если уж мне суждено остаться где-нибудь в Ленобласти на глубине 1,5 метра в паре сотен шагов от дороги, я едва ли могу что-то изменить. А никому не придет в голову узнать, работает ли в этой самой больнице твой Михаил Александрович? Поинтересовался я. «У Миши сегодня выходной». Катя удостоила меня взгляда, которым обычно смотрят на назойливую муху. «Если потом будут звонить, он меня прикроет». «То есть ты его даже не придумала?» «А зачем?» Катя пожала плечами. «Кстати, вы с Мишей ровесники, даже похожи чем-то». «Отлично, я на него еще и похож. Разумеется, только внешне. Куда мне до врача-кардиолога? Да еще и одного из лучших в Питере». Наверняка у этого самого Миши целая куча ответственности. И цели в жизни тоже имеются. А я так, жалкое подобие. Великолепный Михаил Александрович Жаров на минималках. В общем, тот, за кого я собирался себя выдавать, мне уже не нравился. «Мне нужно будет что-нибудь говорить охране?» — уточнил я. «Надеюсь, что нет. Приехали». Катя сбросила скорость и закрутила руль вправо. «Молчи и делай умное лицо. Ты врач-кардиолог». «Ага». Я потянулся, разминая затекшие мышцы. «Улыбаемся и машем». Катя едва слышно фыркнула, и Мерс неторопливо покатился по дороге, вившейся между деревьями. В отличие от видавшей виды трассы, асфальт здесь разве что не напоминал зеркало. Похоже, таинственный Ал, достойный светоча, прятался в каком-то элитном загородном доме. На это косвенно намекала поджидавшая нас охрана и показавшиеся среди деревьев ворота. Катя остановилась прямо перед ними, и белоснежная металлическая громадина, дрогнув, поползла вправо. И нас тут же вышли встречать. Двухметровый бритоголовый амбал, которому черный костюм с белой рубашкой шли примерно так же, как мне профессия врача-кардиолога. Подошел к Мерсу и разве что не просунул голову в салон, когда Катя опустила стекло. «Привет, Катюша! Чего это ты сегодня на машинке?» На гладко выбритом лице амбала уже начала расплываться улыбка. Но тут он заметил меня. «Ой, а это кто, Катюш?» «Михаил Александрович!» Катя чуть откинулась назад, давая охраннику меня рассмотреть. «Кардиолог со старой работы. Я тебе говорила, помнишь?» Я молча кивнул. Пока что большего от меня не требовалось, и хотелось надеяться, что так будет и дальше. «А, да, помню. Посмотреть нашего товарища. Надо бы, да». Шестеренки в голове у амбала определенно вращались с трудом. «Только нельзя твоего доктора сюда, Катюш». «Ну как нельзя, Жень?» — нахмурилась Катя. «Я же предупреждала». «Ну, ты мне говорила. А я тут кто? Так, открой, закрой, подай, принеси. Николаич с меня голову снимет». «Вот и приехали. Сказано не пущать, значит не пущать. И что теперь?» «Жень», — не сдавалась Катя. «Там дело серьезное. По-хорошему в больницу везти надо». «Что ж делать-то, Катюш?» Несмотря на свирепый облик, Женя явно не отличался вредностью и грозным нравом. На мгновение его стало даже чуточку жалко. Теперь он куда больше напоминал испуганного и озадаченного ребенка, чем сурового секьюрити. «Не могу я вас пустить, Катюш. Вот хоть режь ты меня, хоть ешь. Николаича дергать не буду. Я после вчерашнего в его сторону даже дышать боюсь. Сожрет с потрохами и не подавится. Может, батьке позвонишь?» «Батьке? Однако». «Папа на совещании». Катя тяжело вздохнула. «Ответит часа через два. И что, нам тут в машине сидеть? Мишу вообще-то дома ждут, у него выходной?» Интересно, кто может ждать дома серьезного и ответственного Мишу? Уж точно не мама. «Катюш!» — простонал Женя. «Ты смерти моей хочешь? Тут везде камеры. Николаич увидит, сама понимаешь». «Жень, придумала!» Катя легонько стукнула рукой по рулю. «Давай я сразу в гараж проеду. Внутри-то камер нет?» «Нету!» Женя радостно улыбнулся. «Давай так. А ты, если что, скажи потом, что у тебя с двигателем что-то было, а я в гараже посмотрел. Скажу, лампочка на приборке зажглась», — кивнула Катя. «Я же в этом ничего не соображаю, сам знаешь». «Добро!» Женя выпрямился и через несколько мгновений скрылся за воротами. «Прокатило», — негромко сказал я. «Что дальше?» «Дальше делай умное лицо и продолжай молчать». Катя кивнула Жене и проехала вперед. «У тебя неплохо получается». «Большое спасибо, сестра Катарина». «Да ну тебя!» Ожидания меня не обманули. За воротами действительно скрывался, если не шикарный особняк, то уж точно что-то покруче того, что обычно называют словом «дача». Двухэтажное кирпичное здание с металлической крышей, стеклопакетами и огромной спутниковой тарелкой выглядело дорого, а стоило наверняка еще дороже. Не слишком большое, архитектор явно не страдал гигантоманией, зато не пожалел финансов на отделку. И снаружи, и даже в гараже, куда Катя и загнала Мерс. Я выбрался из машины и, стараясь не глазеть по сторонам, подхватил с заднего сиденья сумку. Согласно роли, так сказать. «Сюда, Михаил Александрович!» Женя услужливо распахнул передо мной дверь. «Проходите, не разувайтесь, Любаша потом протрет, если натопчете». Здоровенный охранник был моим ровесником. Может, даже года на 3-4 старше, но почему-то обращался по имени-отчеству и вообще смотрел на меня, как то ли на большого начальника, то ли на шамана-кудесника. Похоже, врачи в его глазах выглядели кем-то вроде всемогущих магов. Да что уж там, я и сам испытывал некий трепет перед теми, кто почти 10 лет, если считать интернатуру и ординатуру, учится разбираться в тонкостях человеческого организма. Как Катя. Когда мы поднялись на второй этаж, Женя снова открыл нам дверь. И я следом за Катей прошел в огромную, чуть ли не со всю мою квартиру размером, комнату. Несколько мгновений мои глаза привыкали к темноте. Здоровенная люстра под потолком почему-то не горела, и свет пробивался лишь сквозь занавески жалюзи на окнах. И все же его оказалось достаточно, чтобы я разглядел сначала утопающие в полумраке у стен высоченные книжные полки, потом роскошный кожаный диван. И только после этого инвалидное кресло. Причем не обычное, какие мне приходилось видеть в больницах, а ультрасовременное, навороченное. Вроде того, в котором катался профессор Икс из старых марвеловских фильмов. Да и сам обладатель кресла вполне тянул на известного супермутанта-телепата. Он сидел спиной к двери в полоборота, и пока что я видел только лысину, ничуть не уступающую знаменитой лысине Патрика Стюарта. «Спасибо, Жень!» Катя отобрала у меня сумку и пристроила ее на диван. «Иди, я скажу, как закончим». «Катюш, ничего, я тут постою!» Женя помотал головой. «Мало ли чего, сама понимаешь». Судя по выражению Катиного лица, что-то явно пошло не так. Едва ли она рассчитывала, что охранник захочет остаться с нами. И, похоже, не знала, что делать дальше. Надо помогать. «Евгений!» Я постарался вложить в голос столько строгой уверенности, сколько могло быть только у того, кто в 30 с небольшим лет считается лучшим кардиологом в городе. «Не мешайте работать, пожалуйста. Мы с Катериной закончим и спустимся». Если авторитета Катюши оказалось недостаточно, чтобы выставить излишне подозрительного охранника, то моего, то есть авторитета Михаила Александровича Жарова, хватило с лихвой. Женя нерешительно помялся на пороге, потянул себя за ворот рубашки, но потом все же вздохнул, отступил в коридор и закрыл дверь. «Молодец», — шепнула Катя, шагая к инвалидному креслу, которое, впрочем, уже разворачивалось и без ее помощи. «Антон, познакомься». Катя, похоже, собиралась представить меня таинственному обитателю загородного дома, но я уже и так его узнал. «Добрый день», — сказал я. «Александр. Извините, отчество не помню». «Можно просто Алекс. Не люблю я этот официоз».